Глава 13. Птицы кружили над головой, рыба и водяные змеи плыли параллельно нашей плоскодонке. Солнце, спускавшееся все ниже и ниже, скоро исчезло за высоким лесом и, очевидно, ушло за горизонт, предположительно на западе. Мы продвигались вроде бы на юг, но река делала слишком много поворотов, чтобы утверждать это наверняка. Вскоре я уже ничего не мог утверждать, тем более наверняка. На лодке травяного чая не было, а без него мне становилось все хуже и хуже. Я лежал на корме, мир вращался вокруг меня, а я обращал на него все меньше внимания. «Ты должен поспать», — сказал Донг на тайском. «Ты должен поспать», — сказала Таппинс на английском. Я согласился с ними обоими, да только не мог последовать их совету. Лежал с закрытыми глазами, потому что от света головная боль усиливалась. Подумал, что все-таки смогу заснуть, что лихорадка загонит меня в кому. Этого не произошло. То есть я лежал не шевелясь, но слышал, если не все, то почти все, правда, словно издалека. Но слова моих спутников все равно просачивались в память и оседали там. А что-то мне наверняка привиделось, произошло не в реальной жизни, а в моем воображении. Отличное было турне до того, как эти сволочи не набросились на нас. И в Бангкоке мы дали свой лучший концерт. Парни работали как единый механизм, а я не могла пожаловаться на голос. А король просто душка, даже подыграл нам на кларнете. Я думала, это будет ужасно, но он знал свое дело. Они с Чиком отлично сыгрались. И мне понравился Бангкок. Этот плавающий фруктовый рынок, я никогда такого не видела. Множество лодок, снующих вверх-вниз по реке. И ты подходишь к краю пристани, чтобы купить бананы или что-то еще. Знаешь, я отправила тебе открытку. Через день после выступления перед королем, когда мы отыграли, король показал нам свою коллекцию драгоценностей. Вручил нам по подарку. «Китайский нефрит», — сказал он. «Я получила потрясающие сережки, парни запонки». Не знаю, что с ними сталось. Я решила, что газеты напишут и о нашем выступлении, и о том, что нам показали коллекцию королевских драгоценностей, и о наших подарках. Вот и написала, что ты можешь продать мои драгоценности. Полагаю, хорошо, что написала, да? Лодку кружит в водовороте. Донг яростно работает веслом. У правого борта на воде колышется огромное бревно. Мы плывем к нему, но бревно поворачивается и плывет к нам. Это крокодил. Мы стараемся оторваться от него. Он настигает. «Мы на реке Нил», — говорит Таппинс. «Мы в Египте, и Бог как раз наслал на страну чуму». А потом я пытаюсь пометить стену дома. Лодка превратилась в дом, кровью барашка, чтобы ангел смерти обошел его стороной. Но дождь льет беспрестанно и смывает кровь. Ангел смерти прилетает и забирает Тодора. А Аналия начинает кричать и плакать. Потом заговорила Аналия. Только это не Аналия, а все та же Таппинс. Я так и не смогла понять, зачем они это затеяли. Они пришли в отель глубокой ночью, отключили нас хлороформом. Полагаю, они же украли драгоценности. Я пришла в себя уже в джунглях. Мы шли сначала через Таиланд, потом через Лаос. Кормили нас только рисом. Того, кто задавал вопрос, били. И никто не понимал ни слова из того, что они говорили. Что-то мы, конечно, сообразили. Они были связаны с какой-то организацией, которая называется Патет Лао. А может, это чье-то имя? Они хотели обставить все так, будто мы украли королевские драгоценности, чтобы перевести их в Лаос. Ту его часть, которая не контролировалась коммунистами. А когда мы пересекали северные провинции, они вроде бы нас поймали и казнили, после чего вернули бы драгоценности законному владельцу. Тем самым они собирались выставить в плохом свете США и другое лаосское государство и набрать очки для себя и партизан Северного Таиланда. Что-то в этом роде. А потом они пришли и казнили Кэндала, Чака, Найлса и Джимми. Отрубили им головы одну за другим. Я подумала, что они проделают то же самое и со мной, но меня оставили в живых. Может, потому что я из Кении, а они не хотели портить отношения с Африкой. А может, этот маленький говнюк, не мог отказать себе в удовольствии каждый день иметь меня на полу. Я была прекрасная, нежная и теплая, с округлыми формами, золотистой кожей и длинными черными волосами, говорила Таппинс, которая внезапно стала азиаткой. Я хотела Донга и пошла с ним, а когда он уже собрался сделать меня женщиной... «Я как раз собрался взять ее», — говорил Донг, когда в комнату вошел ее отец, разъярился, приказал отвезти меня в камеру, где меня били плетками по пяткам, а потом привязали так, что я мог стоять только на цыпочках. Сказали, что отрежут мой пурик, и поклялись, что потом отсекут и голову. Я не пытался ее изнасиловать, она хотела меня, как я хотел ее, и я был с ней нежен. «Иван, бэби, я чувствую, что Донгу не терпится совокупиться. Скажи ему, чтобы он об этом и не думал, хорошо? Он, конечно, очень милый, но ты уж объясни ему, что он не в моем вкусе». «Хивен, друг, черная женщина твоя женщина, да? Ты обещал найти женщину и мне, Ивен. Я чувствую, что демоны рвут меня на части. Я не прикоснусь к черной женщине, Ивен, но буквально лопаюсь от желаний и страсти, Ивен». Старик плыл на водных лыжах, который тащил за собой горящий вол. Пламя пожирало волосы старика. Он пел Марсельезу. Потом вол рванулся в сторону, старик поехал прямо на нас, столкнулся с лодкой, и вся река вспыхнула, как порох. «Не следовало тебе убегать от нас», — шептал мне на ухо Баркли Хаутон Хьюлит. «Мы все равно нашли тебя». Я посмотрел на него, и он превратился в Абеля Вадуа. «Хорошая идея!» — воскликнул он. «Выращивать опийный мак в Журе, отделить ее от Швейцарии и продавать опиум американским ветеранам. Это же типичный американский завтрак, не так ли?» Я с ним согласился, а он, улыбаясь как чеширский кот, вдруг стал чифом. «Это хорошая легенда», — покивал он. «Подожди минутку». Он обогнул угол и запер лодку в мужском туалете аэропорта имени Кеннеди. Несмотря на все мои усилия, дверь не желала открываться, но я достал пистолет и вышиб замок. Однако из дыры повалили клубы цианистого газа. Мужской туалет повезли к взлетной полосе, мы летели над Тихим океаном, когда божественная рука накрыла нас сачком для ловли бабочек и потащила вниз, вниз, вниз в океан чернильной тьмы. «Думаю, он приходит в себя», — послышался нежный голос. «Пробуждается от долгого сна. Пора бы». Я открыл глаза. Надо мной наклонилась Таппинс. Из-за ее плеча выглядывал Донг. Вроде бы мы были на суше. Я попытался сесть, но они остановили меня и посоветовали набираться сил. «Я в порядке», — возразил я и не кривил душой. Порылся в памяти, но ничего не смог вспомнить. Понятия не имел, где мы и как сюда попали. «Что произошло?» «Мы чуть не потеряли тебя», — ответила Таппинс. «Бэби, ты был совсем плох. Бредил, видел то, чего не было, говорил с людьми, которых тут нет, на разных языках. Донг не мог тебя понять, я тоже, а Донг и я не могли понять друг друга. Я попыталась научить его английскому, но получалось не очень. Он знает только несколько слов, за которые вышвыривают из приличных мест. Ты научил его?» «Скорее да, чем нет, Таппинс». «Ты голоден, бэби? Есть печеная рыба. Донг так ловко ее ловит. Думаю, через минуту она будет готова. У него свой способ готовки». «Знаю». Я сел и огляделся. Увидел их обоих. Костер, в нескольких ярдах реку. Наша плоскодонка лежала на берегу. «И сколько я провел в таком состоянии? Пару часов?» «Вау! Как тебя понимать?» «Ты не поверишь, бэби. 3 дня». «Откровенно говоря, не верю. Я...» 3 дня. Если мы покинули Таудан в понедельник, то сегодня уже четверг, вторая половина дня. Да только в Таудане я потеряла счет времени, поэтому не знаю, какой сегодня день. Но ты был в отключке 3 дня. Все это время мы плыли вниз по течению. Донг добывал еду, мы тебя поили, но есть не давали, чтобы уморить лихорадку голодом, понимаешь? Да и потом в таком состоянии ты все равно ничего не мог есть. А как ты общалась с Донгом? На языке жестов. По правде говоря, пользы от меня не было никакой. Иногда я брала в руки весло, но всю тяжелую работу выполнял он. Вытаскивал лодку на берег, разводил костер, добывал еду. Один из нас не отходил от тебя. Ты ничего не помнишь? Какие-то обрывки. Я глубоко вдохнул и вдруг понял, что голоден, как волк. Повернулся к Донгу, который почтительно молчал. «Как насчет рыбы?» — спросил я на кхмерском. «Скоро будет готово, Хивин». «Хорошо». «Твоя душа оставила тело и неслась сквозь пустоту, Ивин, но женщина и я ждали, когда она вернется, и время от времени она возвращалась. Женщина очень хорошая, она умывала тебя и помогала мне с твоими волосами». «Моими волосами?» Он опустил глаза. «Их нет, Ивин». Я провел рукой по голове и ничего не нащупал. Мой череп напоминал только что снесенное яйцо. Я посмотрел на Таппинс, которая изо всех сил подавляла смех. «Что за черт?» — вырвалось у меня. «Они выпадали клочьями», — пояснила она. «Должно быть от лихорадки. Таким ты себя еще не видел». «Похоже на то». Я вновь прошелся ладонью по лысому черепу. «Донг говорит, что ты помогала ему с волосами. О чем речь?» «Точно не знаю. Мы собирали твои волосы, как только они выпадали, а вечером сжигали в костре. Какой-то ритуал». «Для чего?» «Понятия не имею. Но он очень нервничал. Должно быть, понимал, что делает». Я спросил Донга. Вероятно, ритуал имел под собой глубокий религиозный смысл, но мне не хватало словарного запаса, чтобы понять Донга. Но сжигание волос, конечно же, способствовало моему выздоровлению, это я уловил. Поскольку аргументов у меня не было, спорить с ним я не стал. «Оно и к лучшему», — кивнул я. «Волосами я отличался от азиатов, а лысые везде одинаковые». «У Юла Бринера лысина выглядит очень сексуально». «Я все-таки надеюсь, что они отрастут». «Я выгляжу так же сексуально, как Юл Бринер?» Она вскинула брови. «Ты бы посмотрел на себя в зеркало». «Какое зеркало?» «В реку». Я с трудом поднялся на ноги. Головокружение быстро прошло. Нетвердым шагом преодолел несколько ярдов, упал на колени, посмотрел на свое отражение. Ужаснулся. Я сильно похудел, превратился в ходячий скелет. Кожа плотно облепила кости. И табачный сок мне больше не требовался, она и так пожелтела. В сочетании с лысым черепом я, можно сказать, превратился в азиата. И теперь меня скорее приняли бы за своего в Индокитае, чем на Манхэттене. «Не очень сексуально выгляжу», — признался я. «Не очень», — согласилась Таппинс. «Наверное, я это переживу. Надеюсь, ты тоже. Кто-нибудь знает, где мы находимся?» «Да». «Где?» «Заблудились». «Это все, что ты можешь сказать?» «Затерялись в джунглях», — уточнила Таппинс. «Все реки тут одинаковы. Все текут через джунгли. Мы плыли по течению, но как далеко уплыли от Таудана, я сказать не могу. Если будем плыть дальше, должно быть, попадем в океан. Я, конечно, не Зена, королева джунглей, но вроде бы в школе меня учили, что все большие реки рано или поздно впадают в океан. Это общее правило». Я бы с удовольствием внесла в него уточнение, но... Уточнения не помешали бы. И потом рыба готова. Полагаю, человека начинает тошнить от рыбы рано или поздно. И скорее рано, чем поздно. Давай поедим, Бвана. Я съел две рыбы и мог бы съесть еще, но боялся перегрузить желудок. Донг хотел заночевать на берегу, но я его отговорил. Он и Таппинс могли спать как на суше, так и на лодке. Но мы быстрее добрались бы до населенных краев, если бы плыли и ночью. Насчет того, чтобы нести вахту ночью, я не возражал. Все лучше, чем сидеть у костра, вслушиваясь в ночные шорохи. Мы затушили костер, сели в лодку и вновь выплыли на середину реки. Я отметил, что она стала шире, чем раньше. Это хорошо укладывалось в теорию. С приближением к океану реки расширяются. Таппинс на этот раз сидела на корме, Донг на носу, а меня устроили посередине. Для поддержания разговора я занял идеальную позицию, потому что мог говорить с обоими, а они друг с другом нет. Поначалу я поговорил с Донгом, и он заверил меня, что он не прикасался к моей женщине, хотя далось ему это с огромным трудом. Он подробно описал анатомические достоинства Таппинс, рассказал, как бы он их использовал, и я поблагодарил Бога за то, что Таппинс не могла понять ни слова. Потом я поговорил с Таппинс, и она рассказала, как попала в лапы лаосцев. Примерно то же самое она уже говорила. «Когда я пребывал в полузабытье». Так что теперь все окончательно встало на свои места. Вероятно, музыкантам уготовили роль пешек в сложном плане дискредитации Соединенных Штатов и режима Суванны Фумы, который правил в южной части Лаоса и придерживался нейтралитета. Вернув головы членов Кендалл Боярд Квартет и Королевские Драгоценности, организация Патет Лао показала бы себя верным другом Таиланда и разоблачила предательскую сущность американского империализма. Теперь я смог по достоинству оценить стремление Таппинс забрать драгоценности с собой. Если бы они остались в руках лаосцев, они смогли бы реализовать задуманное. Но теперь, если мы возвращали драгоценности, ситуация изменялась кардинально. Патет Лао получала бы черную метку, американская разведка могла заносить операцию в свой актив. Государственный департамент, организующий турне артистов, не уронил бы свой престиж. Доверие Чифа к Ивану Таннеру возросло бы. ЦРУ получило бы новые основания для действий в Таиланде, а старый франкофил, получается, умер не зря. Я, конечно, задал себе вопрос, а какое влияние окажут все эти международные игры на судьбы мира? И сам же ответил на него «не слишком большое». В столичные архивы ляжет еще один отчет. Пресса получит еще одну возможность заполнить первые полосы газет. А потом мир вернется к рутинным лицемерию и насилию. Можно привлечь к себе внимание, бросив камень в пруд. Все заметят расходящиеся по воде круги, но как только поверхность воды успокоится, пруд станет прежним, не изменится и вода. Чиф, я знаю, воспринимает каждое мелкое событие как элемент большой международной игры, меняющий общий расклад сил, позволяющий набрать очки в постоянном соперничестве с ЦРУ, военной разведкой, другими государственными ведомствами, задействованными в той самой игре. Я решил, что мне это все глубоко до лампочки. Я приехал в Индокитай, полагая, что Таппинс попала в беду. Нашел ее и вырвал из рук врагов. А теперь мы возвращались в тот мир, который продолжали называть цивилизованным. Если при этом Чиф мог бы упрочить свою репутацию, я не возражал. Но в принципе, просто хотел попасть домой. Вскоре после захода солнца вдруг полил дождь. Мы, конечно, промокли, но закончился он достаточно быстро. Небо очистилось от облаков, лунного света вполне хватало для того, чтобы видеть возникающие впереди преграды. Донг греб, пока не выдохся, потом передал весло мне. Таппинс говорила со мной сколько могла, потом задремала по ходу разговора. Река была пустынна, звуки ночной жизни теперь скорее успокаивали, чем пугали. Джунгли, решил я, не столь уж враждебны, как нам пытались доказать, начиная со школы. Я мог понять, почему люди предпочитали жить в них, а не в каких-то других местах. Время от времени я клал весло на дно лодки, закрывал глаза и отдыхал. Я почувствовал, что полностью оправился от болезни и проголодался задолго до рассвета. Когда небо просветлело, мы причалили к берегу, и мы с Донгом отправились на поиски еды. Я нашел какой-то фрукт, но Донг определил, что он ядовитый. Он оглушил рукояткой пистолета нескольких ящериц и очень удивился, когда мы с Таппинс не разделили его восторг. Потом он нашел какие-то съедобные корешки, а я — ягоды. Таппинс и я на этот раз ограничились растительной пищей, а вот Донг поджарил ящериц и с аппетитом их съел. Около полудня мы вновь причалили к берегу, и я и Донг отправились на разведку. Увидели дымок, поднимающийся справа от нас, беззвучно двинулись на него сквозь джунгли. Мы уже давно не видели человеческих существ, а дымок означал костер и, возможно, еду. К лагерю мы подобрались близко. Сквозь просвет в густой растительности я увидел мужчин в форме, которые разговаривали и смеялись. Я прислушался, но не смог понять, о чем они говорят. На каком бы они ни говорили языке, я его не узнал. Донг, похоже, тоже не понимал ни слова. «Какой-нибудь племенной диалект», — решил я. Собрался уже выйти к ним, но в последний момент передумал. Объясниться с ними мы не могли, поэтому могли вляпаться в крайне неприятную историю. Возможно, мы столкнулись с солдатами регулярной армии, скорее всего, посланными на поиски партизан. На Донге была форма Патет-Лао, которую он надел в Тао-Дани. Если бы они не поняли, кто мы, то, скорее всего, поставили бы к стенке. Поэтому мы бесшумно ретировались, добрались до лодки и поплыли вниз по течению. А потом, уже ближе к вечеру, услышали шум самолета. Донг услышал его первым. Очень скоро появился сам самолет. Мы, задрав головы, смотрели на него. Пилот сквозь фонарь кабины на нас. Это был истребитель. Модели я не опознал, но на крыльях увидел знаки военно-воздушных сил США. «Наш!» — крикнул я Таппенс, и мы приветственно замахали руками. Самолет продолжал снижаться, и поверхность воды взбороздили пули. «Ивен, этот сукин кот стреляет по нам!» В этот раз пули ушли в сторону. Самолет вновь набрал высоту, развернулся и пошел в атаку, ведя огонь из всех пулеметов. Этот недоумок пытался нас убить. «За борт!» — крикнул я. «Плывем к берегу! Быстро!» Мы попрыгали в воду. Вокруг ее вспарывали пули. Я схватил Таппенс и вместе с ней поплыл к берегу. Донг легко резал воду взмахами рук. Пилот опять развернулся и начал третью атаку. Мы уже добрались до берега и укрылись в густой растительности. Летчик оставил нас в покое, сосредоточившись на плоскодонке. Еще трижды атаковал ее и, наконец, попал. Пули прошили дерево. Плоскодонка начала заполняться водой, но не утонула. Дерево оно и есть дерево. Однако нам послужить лодка больше не могла. Пилот, очень довольный собой, помахал крыльями и, набрав высоту, скрылся за вершинами деревьев. «Теперь он может возвращаться на базу», — с горечью отметил я, — «и нарисовать плоскодонку на фюзеляже, сукин сын». «Бэби, я не понимаю, почему?» «Я не знаю, может...» «Ивен, драгоценности!» Я сплавал к лодке. Оба кожаных мешка лежали там, где мы их и оставили. Каким-то чудом пули их не задели. Я поплыл с ними к берегу. Американский самолет. Только этого нам не хватало. С такими друзьями мы вполне могли обойтись без врагов. «Почему он обстрелял нас, Ивен, и что нам теперь делать?» Второй вопрос остался без ответа. А вот с первым мне вдруг все стало ясно. Эти солдаты, которых мы видели днем, они не лаосцы, но все-таки хорошо, что мы к ним не вышли. Почему? Потому что мы находимся в Северном Вьетнаме.